Отступление второе. И все-таки по потенциальным муженькам для дочи. Присмотрела кого? Если из Рюриковичей не хочешь, может, тогда кто другой подойдет? Не унимается старшая Савельева. Из молодых до ранних. Кто вообще рядом с ней крутится из знати? С кем она время проводит? Сердечный друг в ее возрасте – это норма, обыденность. Она наследница, не забывай. Улыбается Анна. Мамки всегда при ней, да сверстницы из приближенных. Твоя, вон, ко двору пришлась с Косицкой Светланой. Но с той сложновато общаться. Не признает авторитетов, а Ольге это не нравится. Но моя Светлану побаивается, а Света предсказаний насчет нее себе не позволяет делать, хотя были предпосылки. Знаешь, что раз сказала? «Нет», – удивляется Екатерина. Одно слово Света высказала Ольге прямо в лицо во время последней между ними стычки. Донесли. И оно «не отдам». Вот и думай, кого или что она там не отдаст моей девочке. Уточняла я сама у нее, но даже мне не говорит. Сказала только, что ничего вашей дочери и вам в ближайшее время не угрожает. А вот и мне и вовсе высказала. Счастье вы свое нашли. Да только вопрос, как им воспользуетесь? Линии судьбы тут почему-то размыты. А тут папа Персов этот появляется. Фуф, как низ живота-то тянет, как о нем подумаю. Не выдержу я, Кать, не выдержу. Ведь дочи, чтобы встать на ноги, лет 10 надо. А как мне быть? Помолчали. Все, успокоилась. Такие встряски у меня последнее время частенько бывают. Едва ли не каждый день накрывает. А потому ничего о Персовом папаше знать не хочу. Толстовых прижали, и все. Наградные дала команду хорошие выдать. И пока, чтобы в донесениях его имя не звучало. Может, переболею и кого помоложе найду, или менее проблематичный подвернется. «А как же свадьба его сына? И Виолетта?» – напоминает Катерина. «Ага, умеешь ты настроение подпортить. Думала и об этом свете своих проблем. Если выживет сынок Персовых, тогда все сложнее будет. Намного сложнее. Упускать никак нельзя будет папаню. Пересмотрю свои решения. А пока так». Вздыхает глубоко и тяжко великая императрица. «Ведь уже в их городе и резиденцию свою хотела строить, чтобы поближе к своему суженому быть и видеться почаще. Когда они еще сами свою усадьбу построят себе? Но все будет зависеть от того, как пройдет свадьба и не наступят ли сразу после них похороны. Но решение принято, и менять ничего не хочу». Сама же говорила, что веришь, что Константин выживет при принятии рода, канувшего в лета князей. Великих князей. Решение по свадьбе окончательное и обжалованию не подлежит. Суждено на роду. Останется жив. Нет. Похороним его останки вместе со всеми почестями. Кстати, о Персовых и молодых любовников для тебя и твоей Олечки. Интересные дела с этими Персовыми происходят, и вновь в этих необычных делах Сергей Геннадьевич засветился по полной программе, но уже со своими братьями вместе, но ближе к делу. Улыбается Катерина, видя в глазах покровительницы и госпожи нетерпение. Местные губернские телевизионщики придумали передачу, вернее, сняли ее. А вот придумал сам сюжет съемок, небезызвестный нам с тобой, да и уже почитай всей стране, но косвенно. Бывший младший Персов. Тот самый Сергей Геннадьевич. Всего на данный момент отснято две передачи. В первой рекламируют женскую одежду и, главное, моделью выступает в ней бывшая подружка Сергея. Одноклассница по имени Дина. Она сейчас матерью в столицу переехала. Мамаша ее как-то с модным у нас продюсером у себя в городе познакомилась. Тот проездом в городе у них был. И вот слухи пошли, что тот ее замуж позвал. Но не суть. Программа удалась на славу. Да и чего греха таить, писаной красавицей оказалась девушка-подружка Сергея. А вот во второй передаче уже речь идет о том, как правильно и во что одеваться молодым господам благородного сословия и аристократам. Там рассматриваются почти все случаи жизни. И в чем в кафе, и в кино сходить можно, и на бал, и на светский прием. И тут же на машине, на природу в чем пристало выехать. В общем, говорю же, передача об одежде на все случаи жизни. Что принято носить, какие украшения допускаются и какую обувь, под какой костюм и просто комплект одежды носить. Очень интересно и познавательно. И модели соответствующие. И если в первой передаче, как и говорила, девушка выступает как манекенщица, на которую уйму вещей за время съемок перемерили, так вот мужскую коллекцию демонстрирует... Трам-пам-пам! Старшие братья Сергея, Василий Геннадьевич и Геннадий Геннадьевич. И скажу так, я в восторге от обеих передач, но вторая с красивыми мальчиками в качестве моделей понравилась мне намного больше. По времени сильно затратно, интересуется императрица. Я тебе скину на коммуникатор фото, сделанные из видео этих передач. Выборочно. Пару с девочкой, но вот под соточку фоток уже с мальчиками. Есть чем полюбоваться. Продолжительная пауза. Императрица в быстром темпе просматривает фотоматериал съемок. Соглашусь полностью с тобой, подруга. Занимательная затея, подала голос Анна. И мальчишки на фото просто отпад. И не побоялись ведь на всю страну прославиться. Скинь мне и видео передач. Посмотрю на досуге. По передаче-то что? На каком канале она шла? Или еще в эфир не запускали? Рекламу только запустили. Вроде как в ноябре планируют всю программу в эфир вставить. Все права выкупил на передачу первый всероссийский канал. Там же теперь и вся съемочная группа работать будет. Не отдали никакому более маститому режиссеру. Ребята воспротивились. Каждой передаче есть три варианта смонтированного материала. Первый – на час эфира. Планируют разделить ее на две части и прокрутить в два выходных дня. Но там уж очень ужатая версия. Есть более детальная проработка. Там уже 2.5 часа. На 5 заходов растянуть, так сказать, удовольствие. Да и все по логике получилось развернуть идею самой передачи. Получилось шикарно. Мне именно второй вариант больше всего понравился. А вот в третий внесли практически все, что смогли наснимать. Это версия для интернета, для Ютуба. Почти 4 часа. Но уверены создатели, что любой вариант передачи найдет своего зрителя. И если самая короткая версия понравится, то все начнут искать во всемирной паутине варианты полной версии. Но для нас это не главное. Главное, как выглядят со стороны модели молодые симпатичные бароны. «Отлично выглядят! А как еще скажешь?» — улыбается Анна. «А ты знаешь, вот посмотрела я на этого волосатика, и как-то мысли о его папаше на второй план отошли». Необычно как-то так себя чувствовать. Представляю, что буду чувствовать, когда программу целиком просмотрю. Дай команду, пока я не выдам своего заключения по этой второй передаче, в эфир ее не запускать. Понятно? Савельева едва не подскочила с кресла и не встала по стойке смирно. Но удержалась. А императрица... Изящный фужер в ладони пальчиками покручивает. И как через призму пытается смотреть на солнце через янтарную жидкость, налитую в бокал. «Красивый цвет. И на вкус недурно», — шепчет она. «А не перекинется ли на них благодать, если Константин пройдет храм и возродится древний княжеский род? А если эти молодые мужчины еще привлекательнее для всех станут? Что тогда?» Как бы вслух рассуждает Екатерина. «Слишком много стало персовых. Не находишь?» — хмурится Анна. «Так и род мы затронули непростой. Вон сколько с ним, оказывается, тебя связывает. А теперь еще больше. отвечает верная волчица императрицы. Но, увы, я еще не закончила рассказывать про членов этой семейки. Причем, в основном, речь опять будет идти об их мужиках. И что опять натворил Сергей? Я угадала? Улыбается Анна. Почти. Мы обсуждали все о нем недавно. Все связанное с Оболенскими и с теми проблемами с Толстыми и с промышленником этим, любителем демонов. Додуматься, одеваться, как демоны по ночам старушек и девиц пугать. Идиот! Кривится Катерина. Этот идиот за свои выходки почти полностью состояние семью лишил. И теперь как раб на галерах будет работать во славу императрицы своей. Весь Дальний Восток ему на откуп даден. Пускай поднимает запущенные селения и веси. Ты про мальчишку? Так проплачено за беспокойство его по высшему разряду. Ты ведь хотела его отблагодарить еще дополнительно, по-особенному, напоминает старшая Савельева. Убить его хочешь? Киллеры не смогли с наемниками, а ты одним постановлением его в петлю? Чего он тебе такого сделал? Помню, как же. Головой внучки капот машины брата рихтовал. Все не успокоишься? Смотрит сукаризной во взгляде на подругу Анна. А вот представить, что мальчики переживут как-то 30-е число сего месяца. Принимается разглагольствовать Катерина. А почему бы не попробовать напрямую даровать барону возможность разом возвыситься? Для кормления выделить ему удел ушедшего в небытие княжеского рода. Ему, напрямую, минуя промежуточное звено в виде обязательной жены. Согласно укладу, до 20 лет, если не войдет во владение, то сдает надел. Напоминаю тебе, моя дорогая, кому дарована была такая милость из мужчин, никто не дожил до этих 20 лет. Проклятие их просто выпило, душу из их тел вынуло. Изуверская месть, надо сказать. Изысканно счеты сводишь. Не жалко мальчика? Честно? Спрашивает Катя. И, дождавшись кивка со стороны царственной подруги, продолжает. Нисколечко. Но если как-то выживет, как и его братец. И ведь мы даруем ему эту привилегию, только если Константин останется жив после бракосочетания и клятв в храме Господнем у алтаря. «А почему тогда не старшим братьям?» Интересуется Анна. Постой! Ты их пророчишь мне или Ольге?» «А что? Вариант. Мне уже нравится ход твоих мыслей. И опять же отправной точкой во всех этих начинаниях свадьба Виолетты и Константина. Другие девушки нас не волнуют. По Константину есть и другие расклады, но все опять же после храма и бракосочетания с твоей воспитанницей, докладывает Катерина. Это касается раскладов сил в Думе. Ведь существовал когда-то клан Воротынских Буйновых. И если мне не изменяет память, в те времена общее количество голосов у этого рода в Думе было больше всех. Что-то около 20. 22, если быть точнее. Задумчиво говорит Анна, смотря на свою подругу. А это гениальный будет ход. Один человек путает все расклады среди группировок в Думе. А это почти военная операция. Одним ударом все разрушим. Сами мы на Думу влияния, увы, не имеем. Там одни мужики заседают. И моих сил управлять Думой не хватает. Моя партия, увы, слишком малочисленная в Боярской думе. А вот если усилим Константина еще одной невестой с дарованием на восстановление клана Буйновых, то все. Дума в моих руках. Но ссориться с Костей никак нельзя будет. А ты тут Сергея, его любимого брата, хочешь извести. Нет у них между собой никакой любви. И никогда не было. Улыбается Катерина. Костя очень признателен Сергею за многое случившееся этим летом с ним. Но чтобы он был сильно привязан к брату, Такого нет и в помине. Мы ничем не рискуем, жертвуя Сергеем. Зато если он сможет справиться как-то с проклятием, это дает просто немыслимые возможности по восстановлению древних родов. Увы, но на их земли даже ты, императрица, не можешь претендовать, и немалые деньги проходят мимо твоих рук. Всеми бесклановых земель распоряжается Дума, ее совет и председатель. Продолжительная пауза. Императрица обдумывает доводы своей подруги. «И какой клан ты ему хочешь посулить?» – задает вопрос Анна. Катерина собирается с духом. «Острожские. Угасший недавно западнорусский княжеский род, представители которого с конца веков занимали высокие государственные должности в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой. Владели огромными поместьями на территории Малороссии, Крайней и Белой Руси. В период процветания фамилии князья Острожские были самыми богатыми и могущественными землевладельцами в Великом княжестве Литовском. В их владении состояли 24 города, 10 местечек и несколько сот сел. Фамильное гнездо Острожских – замок в городе Острог. Фу, поляки! Хотя, как вариант, подрастет, поднатаскать, верными людьми обзаведется. Главное, денежный поток земель перенаправить от думских. Хитро. Виолетту бы к нему прикрепить. Надо будет, если все сложится по-хорошему, с Константином об этом переговорить. Это я лично на себя беру. К полякам соваться без подготовки рискованно слишком. Что не так, вечно за саблю хватаются по старой памяти. Сколько лет под нашей короной, а все в ляхов играются. Шляхтичи, будь они неладны. Получается, и Минск с Киевом под ним будет. Немного ли? Минск и Киев – это только номинально. Зато выведем формально эти мегаполисы из плотной опеки Думы. Большое дело сделаем. Не соглашается Катерина. Большая политика. Прибьют пацана или вовсе бабской звездой, поманят. И привет. Он уже их. Бабы там жгучие и злые... Ну, ты поняла, вздыхает Анна. Что тогда делать будем? Уж больно куш хорош. В Думе всего 4 голоса, а вот земель, как на страну европейскую. Вот и спрашиваю. А немного ли даем? Так к нам и обратиться за помощью. Чем рискуем-то? Если алтарь его примет, то для всех на тех землях он единственный призванный богами владетель. И этот владетель уже при присяге императрицы. Да он будет им только числиться. Но за его ширмой мы все дела выправим. Номинальный правитель, и это во всем нам хорошо. «Такого и императрице на предложение руки и сердца не зазорно предложить», — улыбается Анна. Опять затяжная пауза. Анна обдумывает предложение старого проверенного друга и соратника. «А вот скажи-ка мне, милая, а может быть такой вариант, что до 20 лет он проживет, и все эти годы доход с имений будет идти ему в карман?» И он не захочет связываться с алтарем, чтобы стать князем на самом деле. Такой вариант ты почему не рассматриваешь? Если сама говоришь «абы», да что бы. Лен вернется к тебе, а доход с него – Думе. Все вернется на круги своя. Но 6 лет у нас в запасе есть, а за это время что хочешь может произойти. Вон, англичане тоже схлестнулись со своими сородичами, кто тоже по-английски у себя только в стороне и разговаривает. Светлана предупреждала, а Бестужева ты почему-то так и не приструнила. Узнаешь, выплатит его род за бывшего канцлера все до копеечки. Просчитали. Завтра объявят о его отставке. По миру пущу за предательство по глупости. Благо для страны ничего непоправимого не совершил. И заметь, все по закону будет, да еще и Дума его осудит. Не отвертятся. А по мальчику Подбери еще штуки 3 варианта, желательно с большим количеством голосов в Думе. Его доход с Лены меня не сильно волнует. Есть и хорошо. Главное, чтобы хватало ему на достойную жизнь. Но с поляками мне расклад, если честно, понравился. Ну и другие варианты просчитать надо. А вдруг и правда выживут персовы? Они такие живучие? И давай, наверное, всю семейку в одном месте собирай. Сестру с семейством с Дальнего Востока в Москву или Питер переводите. Брата, который в структуре МВД служит, на повышение и тоже в Москву. В столице ему пока нечего делать, но так, чтобы под рукой были. А вдруг и их коснется благодать после того, как возродит Константин род Воротынских? Было бы неплохо. Такие расклады открываются. Дух захватывает. Версбицкая наследница. Одна из. Замуж за Геннадия собралась. Это который как раз волосатый. Объявлено об обручении еще с одной девицей, ведущей передачи, в которой они с братом снимались. Ты увидишь ее. Вполне прилично выглядит девушка. Красивая и умна, не отнять. Ты ж смотри. На ходу подметки рвут. Качает головой Анна. Это еще что? У лысого, который Василий, и того хуже, говорит Катерина. Малолетка в будущих женах. Под заклинанием любви пробила защиту. Хотя вроде по слухам там и Геннадий отметился. Отзеркалил удар, предназначавшийся как раз-то ему, на брата. А тот пропустил посыл из-за защиты родственника. И вот теперь страдает. «И что?» – отмахивается правительница империи. «Зачистим невесту, а надо так и всю ее семейку. Впервой, что ли? Нет человека – нет проблем».